Глава 22. Внутри повозки немилосердно трясло. Сидящий на полу Ярик уже несколько раз чувствительно приложился лбом к чему-то твердому. Пешком идти было намного интересней и спокойней, но больше всего волновало ожидание. Что будет, когда караван придет в город? Куда и кому продадут? Эти вопросы изматывали душу. Впрочем, даже находясь в сильном волнении, Ярик не мог не отдать должное своим нынешним хозяевам. Не показывать товар, дабы не сбивать цены, было грамотным ходом. Правда, опять же, было непонятно, почему кочевники были уверены, что местные власти не следят за караваном тайком. Хотя, с другой стороны, никакого постороннего внимания Ярик не ощущал. В этот момент повозку еще раз ощутимо тряхнуло, и зубы раба громко клацнули. О недовольстве Дукана можно было судить по хитро закрученной брани, огласившей округу. Раздался скрип, и повозка остановилась. Рядом послышались гортанные голоса и смех. Судя по всему, встретившиеся были знакомы. Ярик проскользнул к пологу и выглянул в узкую щелку. Оказалось, что они прибыли в какой-то большой лагерь. Вокруг виднелось множество палаток кочевников, знакомо ревели шестилапы. Рядом с повозкой стояли три воина с копьями и весело скалились. Дукан им что-то доходчиво объяснял. В этот момент к повозке подъехал Тир, и на землю соскочил Дарк. Воины подтянулись и уважительно поклонились. Покрытый шрамами старший воин приложил руку к сердцу и произнес: «Приветствую вождя Дарга, сына великого Сахога в лагере его отца. Удачен ли был поход?» «Удачен», — властно ответил Дарк. «Где отец?» «Он уже идет сюда. Дозорные давно доложили о вашем появлении». «Отец сам подойдет?» Удивление в голосе Дарга сказало Ярику, что это явно нечастое явление. «Да, сын». Этот голос принадлежал подошедшему откуда-то сбоку человеку. Человек этот в простом одеянии, ничем не отличающемся от одежды остальных, подавлял своей властностью. Это был действительно великий вождь, и Дарк очень сильно походил на него. «Ты выполнил мой приказ, сын». Ровный голос, ни капли теплоты. «Да, отец, хотя я не скажу, что это было легко». «Удел воина — не бояться трудностей, а преодолевать их». В разговор неожиданно вмешался новый голос. Он принадлежал воину, ровеснику Дарга. Качественная, тонко выделанная одежда, богато украшенная сабля — все говорило о привычке к роскоши. Этим он довольно сильно отличался от Дарга и Сахога. На груди у него висел золотой медальон. Ярик окинул его быстрым взглядом и так и прикипел к нему. Слабая красноватая магическая аура окружала это украшение. Ему еще не встречался в его странствиях подобный тип магии, но что добротой от нее и не пахло, это был факт. Подобное свечение даже как-то неприятно резало глаза. «Здравствуйте, Орн!» — невозмутимо сказал Дарк. «Твой брат хорошо поработал, подготавливая большую ярмарку. В этом году все пройдет как никогда», — благодушно засмеялся Сахог. Что-то подсказывало Ярику, что, несмотря на кажущееся одобрение действий первого сына, Теорна, Сахог его презирал. Судя по тем рассказам, которые Ярик слышал от кочевников и рабов, в духе Сахога было воевать и силой брать, что требуется, а не торговать или вести переговоры. Пусть даже вождь кочевников не гнушался и этих средств. Хотя здесь явно была ситуация, когда силой ничего нельзя было добиться. Опять же, по разговорам, наместник был влиятельной фигурой местного политического Олимпа, да не просто влиятельной, а могущественной. «Скольких рабов ты смог найти?» Сахог продолжил прерванный разговор. «Как ты и приказывал, сотню!» Сахог громогласно захохотал и от души хлопнул сына по плечу. Сильнейший удар даже не пошатнул Дарга. «Ай, молодец! Я же обещал от всех нас сотню голов, а ты один их столько привез». «Сезон был удачен, отец. Младший род Руогов больше не осквернит нашу землю». Тщательно скрываемое торжество проскользнуло в словах Дарга. «А еще сильно могучий Юрга послал нам особенного раба». «Особенного?» Правая бровь Сахога вопросительно приподнялась. Ярик видел это довольно отчетливо, так как великий вождь со своим первым сыном стояли лицом к повозке. Этот человек — выходец из леса. Он долгое время жил у ургов, а потом перебрался к нам». «Что? Перебрался, говоришь? Славно. Знатный будет дар этой жирной жабе Парсану. Он любит всякие диковинки». «Я так и подумал, отец», — почтительно склонил голову Дарк. Наверное, только Ярик заметил, как недобро блеснули в этот момент глаза Теорна. Многообещающе так блеснули. «Ты не хочешь его посмотреть?» «Зачем? Пусть это будет твой персональный дар господину наместнику». Тут все-таки не выдержал Теорн. «Отец, но ведь он всего лишь пятый сын. Этим ты оскорбишь?» «Этим я прежде всего покажу, кого я считаю истинным вождем и воином. Тебе все ясно?» Холода в голосе Сахога хватило бы на полновесную зиму. Ответом ему послужили короткий вздох и глухое «Да, отец». При этом Теорн теребил руками цепочку своего медальона, порождая красноватые, похоже, видимые одному только Ярику вспышки. Сахог же обнял Дарга и пошел с ним к центру лагеря. Стражи и Теорн остались у повозки. И только обостренный слух Ярика позволил ему услышать, как шепнули губы первого сына «Я понял. Я все понял, отец». И он быстрым шагом направился куда-то в сторону. И сразу же все пришло в движение. Заговорили, обсуждая случившиеся войны стражи. Зашевелился на козлах, забытый всеми Дукан. Правда, старый вояка, командир стражников, быстро навел порядок. Дал пару затрещин за разговоры в строю своим подчиненным и заорал на Дукана. «А ты чего расселся, наглая ты рожа? Не видишь, что ли, куда все ваши двинулись?» «Да я...» — нерешительно попробовал возразить ошеломленный натиском Дукан. «Чего ты? Забирай своего шестилапа и двигай. Нечего тут проезд загораживать». И скандалист Дукан покорно ткнул застывшего было в блаженной неподвижности безымянного шестилапа, и тот, горестно вздохнув, поплелся в указанном направлении. К удивлению Ярика, в лагере они не задержались. Было около полудня, но любящие отдохнуть в это время кочевники сновали словно муравьи. Были споро освобождены от своего содержимого 4 фургона, и в них стали загонять рабов. Как видел Ярик, на стоянках других родов племени архов для этих целей выделили по одной, ну максимум по 2 повозки. Так что Дарк заслужил одобрение своего отца не зря. В отдельных повозках были женщины. На протяжении всего пути их держали вдали от мужчин, не давая последним поводов для соблазнов и драк. Естественно, это делалось не по каким-то гуманным соображениям, а только ради сохранения качества товара, живого товара. Беременная или хоть бы даже просто потрепанная женщина стоила гораздо дешевле. Таким образом, все рабы, за исключением имеющих персональных хозяев, как, например, Ярик, были согнаны в повозке, и как только за последним рабом был задернут полог, маленький караван двинулся в путь. Рядом пешком пошли несколько десятков воинов и их личные рабы, у кого они были. Караван строился по старшинству. Во главе повозки Сахога и почти 30 его воинов, затем повозки его сыновей – Теорна, Правена, Сурва, Чеула, Дарга и Талака. С ними шли по 5 воинов. Ярик шел в десятки локтей от Дарга. Садиться на козлы к незнакомым возницам, Дукан остался в лагере, ему не приказывали, и приходилось двигаться пешком. Радовало только, что дорога здесь сохранялась в идеальном состоянии. Иногда даже казалось, что ее тут моют, так как пыль отсутствовала напрочь. «Опять какая-нибудь магия», — почему-то с раздражением подумал Ярик. На душе, словно стая пьяных мархузов устроила драку. Погано было на душе. То, что Ярик был теперь вещью, почему-то чувствовалось сейчас необычайно сильно. Но вот вдалеке показались мелкие приземистые домишки. Странно. При таких-то соседях, вроде кочевников-работорговцев, летающих крыльев и хозяев, не вспоминая про тарков и прочую мелочь, было бы неплохо возвести вокруг города стену. Какая-никакая, а защита. Но стены не было. Дорога неторопливо велась между домами, из которых выходили, а иногда выбегали люди и радостно кричали. Опять же странно, но язык был почти такой же, что и язык кочевников. Ну не бывает так, чтобы кочевой, считая отсталый народ, говорил на языке своих оседлых соседей. Вернее, в том, что говорил, как раз никакой странности-то и не было, как еще общаться двум торговым партнерам. Но удивляло то, что этот язык общения был коренным, общим, просто-напросто единым языком. А вот это уже странно. Слишком уж велика разница в развитии. А караван продолжал движение. Бедные домишки сменялись более богатыми, каменными, двух- и трехэтажными. Появились каменные тротуары со столбами фонарей, да и городская дорога постепенно расширялась, пока не превратилась во внушительную прямоугольную площадь. Окружавшие, или, правильнее, образовывавшие ее дома, внушали почтение своей красотой и суровой торжественностью. Колонны, каменные фигуры горгулий или еще каких химер, а может и вполне обыденных здешних животных, украшали каждую постройку. У входа в одно из наиболее величественных зданий, настоящий дворец, стояла шеренга зеленоватых статуй таргов. Хотя нет, не статуй. Вон один из таргов громко прочистил нос, вытерев пальцы о штаны из грубой кожи. Уже знакомые Ярику дубины из зеленого камня тарги держали в руках перед собой. «Прямо почетный караул», — невесело усмехнулся Ярик. Вот на этой площади повозки и остановились. Видимо, это и было конечной целью всего путешествия кочевников. Торговая площадь, лобное место, ярмарочная площадь — все эти названия упорно лезли Ярику в голову. Место, где его либо продадут, либо подарят. А вон и встречающие. Широкие ворота дворца распахнулись. Тарги вытянулись в струнку, и к застывшим в ожидании кочевникам вышла процессия, возглавляемая толстяком невообразимых габаритов. Для устойчивости его поддерживали два смазливых юнца. «Парсан, чтоб ему!» — брезгливо поджав губы, подумал Ярик. «Проклятый извращенец!» Думать о том, что это и есть его будущий хозяин, было просто омерзительно. Где-то вдали пронесся полный почтения вздох. Ярик оглянулся. Оказалось, что все проходы между домами заполнены людьми. Именно они, почтительно, но в то же время не скрывая любопытства и затаенного предвкушения действа, застыли вокруг площади. «Ну, конечно, что не купит эта свинья, купят они!» «Уроды!» — с ненавистью подумал Ярик. Мучительно хотелось сорвать ошейник и пойти крушить всех направо и налево плетью наргала. От этого невыполнимого желания аж руки заныли. «Мы рады приветствовать великого Сахога с сыновьями в полоте на нашей ежегодной ярмарке», — это подал голос мерзкий толстяк-правитель. «Горожане приветствуют вас, доблестные воины». Словно по мановению палочки невидимого дирижера вокруг раздались приветственные крики. Некоторые из горожан даже подбрасывали вверх шапки. Какие-то небольшие фигурки, то и дело крича, подпрыгивая и размахивая руками над головой, сновали в толпе. «Кому праздник, а кому и работа!» Мстительная мысль согрела душу Ярика. Местные карманники явно собирали неплохой урожай. Неожиданно неприятный холодок пробежал между лопатками. Именно так Ярик всегда ощущал недобрые, враждебные взгляды, словно кто-то прицеливается прямо в сердце. Мгновение, и мерзкое ощущение прошло. Ярик не спеша повернул голову и заскользил взглядом по толпе, фасадам домов, перешел на крышу. Ну, конечно же, стрелок. Не надо было обладать навыками определенного рода, чтобы заметить на удобных для стрельбы местах засевших с арбалетами людей. Охрана. Небось, снайперы каких поискать, в медяк за полсотни сажений бьют. Видно, немало врагов у этого парсана. Ой, немало. В это время наместник закончил велеречиво расхваливать достоинства прибывших кочевников и перешел к официальной части встречи. «Ну а теперь, я думаю, вождям следует пройти в багровую палату моего дворца, дабы отметить нашу новую мирную встречу». Парсан сделал паузу и пристально посмотрел на Сахога. «Ваши люди же пока подготовят все к началам торгов. Прошу вас». И, тяжело переваливаясь, направился назад во дворец. В этот момент Ярику показалось что-то странное в походке наместника. Какая-то искусственность, нарочитость сквозила в том, как двигался этот человек. Словно не толстяк это был, а притворяющийся толстяком. Мгновение, и все снова встало на свои места. Ярик моргнул и потряс головой. Наваждение — право слово. Чья-то крепкая рука схватила его за плечо и развернула к себе лицом. «Хозяин!» «Ты забываешься, раб!» Слова Дарга походили на шипение рассерженной змеи. «Никогда, слышишь? Никогда не смотри так пристально на свободного, а тем более своего будущего хозяина. Никогда! А то можешь сильно пожалеть, понял?» «Да, господин», — тихо произнес Ярик, почтительно склонив голову. «Следуй за мной», — уже громко и повелительно произнес молодой вождь. «Намир и Глос тоже». Ярик засмеялся про себя, когда увидел, как перекосились лица помощников Дарга. Как же, их сравняли с рабом. Но дисциплина и любовь к вождю победили. Они молча последовали за Даргом. Единственное, Ярика они зашвырнули себе за спину. Ну еще бы, с внушительной-то мускулатурой Намира. От других отрядов кочевников отделились такие же небольшие группки. Некоторые из них также вели рабов. Кто-то нес завернутые в дорогие шкуры предметы. «Дары, чтоб вас всех Мархуз за задницу тяпнул!» Мысли Ярика были все менее дружелюбными. А позади уже началась рабочая суета. Кто-то выносил из повозок длинные палки, свертки шкур, кто-то отгонял начавших наседать любопытных. Судя по всему, здесь намеревались спешно собрать загон для рабов и небольшой помост для демонстрации. Единственное, что удивляло Ярика, так это то, что стрелки с крыш никуда не делись, ведь наместник уже скрылся во дворце. Чего они ждут? Или, может быть, готовят? Ярик пожал плечами и невозмутимо зашагал вперед. Не его это проблемы, не ему их решать. Мощные крылья рассекли воздух. 7 бронированных тел стремительно неслись к намеченной цели. Полное крыло драконов наконец-то собралось в небе над землей наместника. «И какого еще наместника? Чьего именно наместника?» Командир крыла Кассандра Аррант заговорила сама с собой. «Людишки, им бы копошиться и заниматься своей мышиной вознёй. Так нет, все вспоминают времена Закатной Империи, про которую и легенд-то почти не осталось. Знают только, что император был, да наместников назначал. Вот развлекаются». Плотная кожаная маска полностью закрывала лицо, пропуская внутрь только тонкие вялотекущие струйки воздуха. Глаза прикрывали большие очки. Все это несло родной аромат магии мастеров Нолда. Никто не должен был ее уловить, но Рорух, черная красавица Рорух, скосила на свою наездницу умный глаз со змеиным зрачком. Драконы всегда и все слышат. Умные, смертоносные, владеющие мощнейшей магией и мудростью тысячелетий, они во многом превосходили людей. Только маги высших посвящений могли выстоять в бою против опытного дракона. И пусть будет благословен великий Птоломей, который и заключил с драконами договор о союзе. Кассандра наклонилась вперед и ласково потрепала Рорух по покрытой чешуей шее. Летать на величественном и могучем звере уже счастье, а быть его другом — это чувство нельзя описать ни на одном языке, даже на языке магов. Где-то далеко внизу появился пригород Полота, столицы земли наместника. Мерзкий городишко. Мерзкий, как и все города этого проклятого континента. 1000 раз были правы предки, когда после войн падения разместили здесь специальных наблюдателей и силы объединенного протектората. Ну и что, что они не участвовали непосредственно в войне? Именно они и были рассадником древнего зла, так как именно здесь и была Закатная Империя. «Дорогуша, ты, как всегда, права!» Голос Рорух мягко вклинился в ровное течение мыслей Кассандры. «Но не слишком ли ты увлеклась?» «Нет, Рорух, права все же ты. Командуй остальным поворот. Нечего нам появляться в небе над Полотом и зря пугать этих людишек. Атакуем, если через 2 часа не придет сигнал от наших людей в городе». Ответная мысль Кассандры несла в себе оттенок стыда за свой промах. Командир никогда не должен слишком глубоко уходить в свои мысли. «Не волнуйся, я уже все передала сама». Кассандре показалось, что Рорух, как человек, подцокал языком. «Но важно не это. Вы, люди, слишком презрительно относитесь к этой земле. Драконов это беспокоит». «Но почему?» Кассандре стало жутко интересно. Даже всадники очень мало знали о драконах. «Что здесь такого?» Рорух мысленно вздохнула и передала своей всаднице укоризненный импульс. «Это же древняя земля. Закатная империя располагалась на землях более древних рас, видела закат многих государств и народов. Многое, о чем должно забыть, сокрыто в этих землях. Драконы помнят. Послание мысль Рорух оборвалось. Что помнят, Рорух? Что? Кассандра замерла в предвкушении продолжения. Ничего. Так, бредни молодых дракониц вроде меня. Драконица мотнула головой из стороны в сторону, словно прогоняя наваждение. Настаивать Кассандра не стала, так как уже знала, что в таком состоянии Рорух не скажет ничего, только обидится. В этот момент камешек на браслете с ее левой руки, тот, что отвечал за связь с человеком в полоте, погас. Огонек, который постоянно бился в нем, умер. Это значит, что жизнь человека, с которым он связан, оборвалась. Случилось то, чего необходимо было избежать. Миссия на земле была провалена. Ярость наполнила душу Кассандры. «Выходим на атакующую позицию. Наш брат внизу погиб. Так отомстим за него! За Нолд!» Мысленное послание Кассандры достигло каждого всадника и его дракона в крыле. «За Нолд!» Старый клич воинов-магов послужил ей ответом. Ярик молча следовал за своим господином по богато украшенным залам дворца. Они шли и шли. Казалось, это будет продолжаться бесконечно. Многие кочевники, впервые оказавшиеся здесь, оглядывались и, стараясь сохранить невозмутимость на лице, только цокали языками. Ярику же вся эта красота виделась излишне вычурной и безвкусной. Там, на земле, невообразимо далеко отсюда, остались дворцы и получше. Хотя, может быть, он и ошибался. Не то у него было состояние, чтобы любоваться красотой. Глухая тревога грызла его изнутри. Поначалу думалось, что это связано с самим фактом продажи или передачи его, Ярика, в дар. Но немного поразмыслив, он отмел и это предположение. Что-то было не так. А потом, как гром среди ясного неба, мысль. А если что-то случится с Даргом до передачи прав на Ярика Парсану? Или наоборот, с Парсаном, когда ему отдадут Ярика? Смерть. Жуткая смерть. Вот что будет. Аромат ядовитой интриги витал в воздухе. Косые взгляды Теорна и кроваво-красное свечение его медальона, беспечное поведение Сахога и излишнее радушие Парсана — все это заставляло сильно задуматься о реальности ощущаемой опасности. В этот момент процессия остановилась перед дверьми, видимо, в какой-то зал. У входа стояла пара стражников с алебардами. Один из них предостерегающе поднял руку и произнес. «С оружием в зал нельзя!» — немного подумал и добавил. «Даже столь почетным гостям!» Кочевники протестующе зароптали. Голоса всех перекрыл вопль Теорна. «Да как они смеют! Истинный воин степей никогда не расстается с оружием! Это бесчестие!» Остальные поддержали его одобрительным гулом. Пришлось вмешаться Сахогу. Он повернулся к сопровождающим его людям и произнес. «Негоже вступать в чужой дом со своими законами!» И, обращаясь к страже, добавил. «Мы чтим старый договор!» И все. Разговоры как ножом отрезало. Тут откуда-то выскочил надутый и вырядившийся, как павлин, человек и приказал охранникам у дверей открыть створки. В зал первым вошел тоже он, и все услышали его громкий голос. «Великий вождь Сахог с сыновьями и советниками!» «Церемонии мейстер! Как же знаем! Читали!» — с раздражением подумал Ярик. И они все вступили в зал. Все, что успел Ярик разглядеть, так это узкие бойницы окон, шикарные люстры, горящие тысячами огней, изукрашенные лепниной стены и накрытые столы в центре зала. Во главе стола уже сидел Парсан. Особо осмотреться Ярику не дали. Чувствительный удар по голове заставил его пригнуться. «Не верти головой, Корт!» Шипение старого боска трудно было не узнать. «Он-то как здесь оказался? Проклятый шаман ведь вроде с нами не ехал!» Удивился Ярик. Сильнее заныло где-то внутри чувство опасности. Появились слуги, которые повели кочевников на их места. Ярик старался не отставать от Дарга. Когда тот уселся на положенное ему место, напротив окна, спиной к стене, Ярик встал на колени по правую руку от него, в шаге за спиной. Бросив на него косой взгляд, Дарк удовлетворенно кивнул. Ярик же смог теперь нормально оглядеться. Кочевников посадили по одну сторону стола. Сначала Сахога, затем его сыновей, их доверенных командиров. Рабов вроде Ярика было всего двое, и они также стояли на коленях позади своих хозяев. Старый Боск сидел где-то в середине стола. По другую сторону стола сидели доверенные лица Парсана. Все были воинами. Об этом говорил военный покрой их одежды, выправка и цепкие взгляды. По старому договору между городом и кочевниками оружия на виду не было, но они ведь здесь хозяева. Слуги всегда принесут в нужный момент. Тьфу ты, о чем-то не о том я думаю. С чего я решил, что им оружие понадобится? Ярик удивился самому себе. Настораживало еще слабое магическое свечение напротив груди каждого человека Парсана. У подножия стола спиной ко входу сидел карлик в соломенной короне и малиновом камзоле. Крючковатый нос, глубоко посаженные глаза, то и дело сплетающиеся в танцы агонизирующих змей пальцы. Насколько понимал Ярик, карлик должен смешить людей, но этот явно ничего подобного делать не собирался. Тонкая улыбка скользила по его губам, когда он обегал взглядом ряды сидящих кочевников. Жестокая такая улыбка. Именно так, наверное, смотрел Влад Цепеш на посаженных на кол по его приказу. Ярик попытался вглядеться попристальнее в этого карлика и вздрогнул. Колючий взор шута обратился на него. Карлик словно заглянул Ярику в самую душу и презрительно дернул уголком рта. Ярик отвернулся. Не дело рабу тягаться взглядами со свободными, пускай это и обыкновенный шут. Вот только почему на шуте столько отсвечивающих красным магических амулетов? «Уважаемые воины, предлагаю выпить за здоровье могучего воина и талантливого вождя Сахога, за вождя, которому всегда сопутствует удача». С этими словами, не вставая, поднял кубок вина Парсан II. Не поддержать тост было бы неуважением к хозяевам. Раздались приветственные крики и здравницы. Чувство опасности Ярика заиграло барабанную дробь. Он еще раз оглядел зал и увидел мрачное торжество в глазах шута. Опасность! Смертельная опасность! Словно кровавые нити потянулись к Ярику из-за спины. Не раздумывая, и немедля, и доли мгновения он распластался на полу. В тот же миг вспомнил о Дарге. Его смерть — это и смерть раба, Юрга Задери. Ярик извернул шею, пытаясь разглядеть незащищенную спину своего хозяина. В этот момент произошло огромное количество событий. Где-то в стене раздалась цепь механических щелчков, а затем что-то грохнуло на площади, на которую выходили окна. Ярик словно в замедленном кино увидел небольшой шип, нацеленный в спину хозяина. Ему даже были видны зубцы, которые должны, вероятно, затруднить извлечение из раны и желтоватые потеки какой-то смеси на острие. Яд! И Ярик бессилен. Он даже не успевал крикнуть. Но Дарк его просто поразил. Не поворачиваясь, он завел за спину руку с невесть откуда взявшимся в ней ножом, и поставленное плашмя лезвие остановило смертельный полет маленького шипа. Раздалось небольшое дзынь, и отрикошетивший шип полетел куда-то в сторону. В этот момент сам Дарк крутанулся на скамье, повернулся в полоборота к стене и прикрылся ножом теперь уже где-то на уровне груди. Новая дзынь, и еще один шип отлетает в сторону. И время снова начало свой неумолимый бег. Разом нахлынули звуки. Это были стоны и невнятные всхлипы. Лежа на полу, Ярик быстро огляделся. Большая часть кочевников сидели, уткнувшись головой в блюдо на столе. Некоторые повалились назад и лежали в нелепых позах с задранными на скамьи ногами. Подобной участи избежали только Теорн и Дарк, да еще пара командиров, которых прикрыли от смертельного оружия тела их рабов, что, подобно Ярику, сидели позади хозяев. Мерзко хохотал карлик. На противоположном конце стола ему вторил Парсан. На ноги вскочили невредимые воины наместника. Грохнули опрокинутые лавки, зазвенели кубки. В зал вбегали слуги с короткими мечами в руках. «Вот и оружие принесли», — затравленно подумал Ярик. Он зашарил глазами под столом в поисках укрытия и встретился с прищуренным взглядом старого шамана. Тот успел довольно ловко скрыться под столом и теперь со злорадством наблюдал за развивающейся драмой. «Дикарь!» — раздавшийся над ним голос заставил Ярика вздрогнуть. Над молодым рабом склонился Дарк. «Дикарь! Я своей волей хозяина снимаю с тебя все запреты, что были прежде, и налагаю новые. Теперь ты должен защищать мою жизнь!» Ответом ему послужил потеплевший ошейник Ярика. «Сражайся!» Дарк одним прыжком вскочил на стол, расшвыривая посуду. Резкий удар, и один из воинов, что сидел напротив, упал с залитым кровью лицом. Его соседи не успели даже среагировать, как Дарк завладел мечом своего противника, и вот его уже окутал вихрь смертоносной стали. Трое ближайших к нему воинов смело бросились в атаку, но отточенные движения и чудовищная скорость давали Даргу неоспоримые преимущества перед противниками, несмотря даже на их численное превосходство. Чужие мечи со звоном ударялись о стену сверкающей стали и отлетали назад, бессильные навредить. Но Дарг не оставался на месте, он атаковал. Стоя на столе, он мог наносить удары сверху не только мечом, но и ногами. Парой удачных пинков в лицо ему удалось повалить двух противников и каким-то хитрым ударом вспороть незащищенное горло третьего. Мгновение, и вот у него уже два меча. «Мастер! Мастер! Двурукий!» — прокатилось по залу. На секунду все замерли. В памяти Ярика отпечаталась картинка. Дарк, стоящий на столе и вооруженный двумя мечами, жуткий оскал его лица и лица. Лица врагов, которые уподобились в этот момент охотникам, что закидали дымными факелами лисью нору, а из нее неожиданно вылез свирепый медведь. Особенно запомнилась струйка слюны, что текла из уголка рта смеявшегося до этого Парсана, посмурневшей физиономии телохранителей, дикая злоба карлика и панический страх прижавшегося к стене Теорна. И тут все снова пришло в движение. Дарк ловко поддел глубокое блюдо с горячей кашей, которая стояла у него под ногами, и точным пинком метнул его в лицо ближайшему воину. Тот заорал от неожиданности и боли, когда кожа лица ощутила не успевший остыть жир. А Дарк метнулся к Парсану. Блеснули мечи, и звон сообщил о том, что они встретили достойное препятствие. Телохранители не подкачали. Их короткие изогнутые мечи ловко отклонили смертоносную траекторию удара Дарга и спасли жизнь хозяина. Двое телохранителей подхватили Парсана под мышки и потащили к неприметной двери в дальнем углу зала, а оставшиеся четверо напали на молодого вождя. Зазвенели мечи. Не отставали и приглашенные воины. Короткие, практически незаметные стычки, и на ногах остались только Дарк и Теорн. Но вот Теорна никто трогать и не собирался. Сжав кулаки, он напряженно наблюдал за схваткой между Даргом и телохранителями наместника. Машинально отметивший это Ярик прекратил пассивное наблюдение и вступил в схватку. Бегущих с его стороны на помощь телохранителям воинов встретила крепкая лавка. Ярик потом сам удивлялся, как он ловко выдернул тяжеленную лавку из-под мертвых тел и сильным броском швырнул ее под ноги бегущим. Рывок, и еще одна лавка летит по другую сторону стола. Грохот падения лавок и человеческих тел, проклятия на разных языках добавили красок в общую картину сражения. Новые красные сполохи опасности, и Ярик, не раздумывая, просто понимая, что так правильно, бросает первую попавшуюся под руку тарелку куда-то над столом. Короткий звон, и Ярик понял, что в брошенную им тарелку врезалось что-то метательное и смертоносное. Он осмотрелся и увидел в изголовье стола беснующегося от ярости карлика. Именно он метнул нож в спину Дарга. Взгляд его маленьких, налившихся кровью и неистовой злобой глаз не сулил Ярику ничего хорошего в будущем, а может и прямо сейчас. Ярик не стал дожидаться развития событий и бросился на помощь хозяину. А тот показывал чудеса мастерства. Его мечи выписывали в воздухе замысловатые фигуры, каждая из которых отражала, отводила чужие удары и грозила неотвратимой смертью любому совершившему малейшую ошибку. Но телохранители пока держались. В фехтовальных школах выпускником считался всякий, кто сдавал невообразимо сложные и опасные экзамены, прошел курсы направленных мутаций под воздействием горлуна. но такие, как Дарк, им еще не встречались. К высочайшей технике владения мечом у него прилагался недюжинный талант, превращая нехитрое мастерство убийства себе подобных в искусство. Телохранителей спасала пока что только их привычка к работе в группе, что заставило Дарга сражаться на самом деле не с четырьмя противниками, а с каким-то единым восьмируким чудовищем, каждый удар которого был согласован и необходим. Но еще какое-то время и Дарк справился бы, однако времени не было. Даже такой мастер, как Дарк, никак не мог сражаться со всеми воинами проклятого наместника одновременно. Он превратился в машину для убийства, уподобился страшным големам Нолда, про которых ходили мрачноватые легенды по всему Торну, но этого было мало. Мархузовы телохранители стояли намертво. Дарга даже немного удивляло, что остальные воины на него пока не нападают, хотя грохот от падения чего-то тяжелого, а также людские вопли давали некоторый ответ на его вопрос. Было еще нечто странное. Он почувствовал страшную, неотвратимую опасность откуда-то со спины, опасность, на которую он не успевал отреагировать. И вдруг, как отрезало. Раз, и опасность исчезла, подобно тому, как в воде гаснет огонь. Дарк с удовлетворением подумал, что принял правильное решение относительно ошейника раба. Мысли о том, что помочь ему мог кто-то еще, например, Теорн, он даже не допускал. В этот момент что-то метнулось сзади. Странная полусогнутая фигура ловким прыжком оказалась за спиной одного из телохранителей, прижалась, почти распласталась на его спине и одной рукой обхватила за горло, и снова прозвучал сиплый и булькающий звук. И сразу же, не давая никому опомниться, эта фигура схватила свою жертву за пояс и мощным толчком направила ее на следующего телохранителя. Неодолимая машина смерти сломалась. Выписывающие смертельные траектории мечи Дарга изменили свое направление и прочертили кровавые линии на телах, теперь уже телах телохранителей. Четверых воинов не стало. Торжествующий Дарг бросил взгляд на своего помощника и увидел, как его раб отбрасывает в сторону что-то красное. Окровавленные пальцы, затянутые поволокой глаза. Даргу в какой-то момент показалось, что раб оближет пальцы, но тот только быстро наклонился к лежавшим телам, энергично вытер руку и тут же подобранным кинжалом срезал с пояса поверженного врага кошелек. Грохот, захлопнувшийся за парсаном двери, возвестил о том, что главный враг ускользнул. «А-а-а!» — заревел в бессильной ярости Дарк. «Убью!» Сладкая пелена необоримого бешенства дымкой затянула его разум. Ярик, убивший человека, не испытывал по этому поводу абсолютно никаких чувств. Его разум облачился в маску второго звериного «я», возрождая навыки из жизни в лесу. Он и кошелек-то срезал, животом понимая, что в будущем для выживания понадобятся деньги. Как-то приятно мазнул по сердцу оценивающий уважительный взгляд хозяина. Ярик даже не представлял себе такого высочайшего мастерства во владении этими безумно красивыми узкими полосками стали. Для него они были только обузой. В бою против опытного воина Ярик не выстоял бы с мечом и пары секунд. Его удел — это неожиданные атаки, атаки хищника. Хлопок закрывшейся двери и рев осатаневшего от ярости Дарга снова заставили вспомнить о том, что вокруг бой. В паре шагов уже находились задержанные хитрыми бросками Ярика воины. Они двигались гораздо медленнее Ярика или его хозяина, но их было много. Проклятый Юрга только знает, как много. А через раскрытые двери спешили все новые и новые. У многих были луки. Ярик очень ясно понял, что сейчас его будут убивать. Рядом с каким-то хаканьем орудовал мечами господин Дарг. Он был подобен мяснику. Весь в кровище, с головы до ног, только мечи блестят стальным блеском смертоносных клыков. Дарк метался из стороны в сторону, стараясь охватить, достать, зацепить противников. Каждый взмах его меча выводил из строя по одному из них. За его спиной, вооруженный кинжалом, расположился Ярик. Он очень редко наносил удары, но высокая скорость его движений искупала неловкость в обращении с незнакомым оружием. Уже трое забывших о нем врагов получили сполна, но усталость все-таки накапливалась в мышцах, прокладывая тропу к смерти. Радовало, что пока еще не летели стрелы. В этот момент исчезла спина стоявшего впереди Дарга, и Ярик, не задумываясь, сделал гигантский прыжок вверх. Когда-то в лесу точно такие прыжки спасали ему жизнь. Так было и в этот раз. Резкий выброс энергии в каменеющие от усталости мышцы ног, и вот уже потолочные балки на расстоянии вытянутой руки. Теперь зацепиться руками. Что это мешает? Прочь! Ярик с тоской проводил взглядом отброшенный в сторону кошелек. Хоть кинжал не выбросил, вовремя спохватился. Внизу же на ноги снова вскочил Дарк. Оказалось, что воины неожиданно раздались в стороны, открывая простор для лучников, и он только и смог, что распластаться на полу. Чувство опасности заставило Ярика оставить раздумья и перебросить тело на соседнюю балку. Правильное решение. Там, где он только что находился, с глухим стуком глубоко засела тройка стрел. Несколько лучников метнули стрелы в Ярика. Глухой звон внизу сказал о том, что остальные стрелы, что полетели в Дарга, были отражены его мечами. Снова красные сполохи опасности. Судя по всему, часть лучников решили с ним окончательно разделаться. А вот хрен вам! Ярик резко отклонил тело назад и, набрав ускорение, метнулся вперед, отпустив приютившую его балку. Рядом прошуршали, чудом не задев тело, несколько стрел, а Ярик уже впечатался в одного из стоявших у двери лучников, вонзил кинжал в бок другого и, не тратя времени на его извлечение из тела, мазнул левой рукой по глазам третьего. Правая же рука впилась в горло четвертого. Теперь сжать и повернуть. Влажный хруст был ему ответом. Остальные уже нашаривали на поясах рукоятки мечей. Сейчас будет жарко. В этот момент что-то крупное и разгоряченное ворвалось в строй воинов, расшвыривая их направо и налево. Дарк воспользовался теми мгновениями замешательства, что подарил ему Ярик, и оказался около двери. Закипела новая схватка. Брызги крови, крики и стоны раненых — вот та музыка, что звучит во время боя. Только смерть противников может прервать ее громом звучащие аккорды. Дикий, первозданный и такой знакомый рев огласил окрестности. По окнам ударила тугая волна взрыва. Многие из находившихся в зале попадали на пол, и все замерло. Застыли воины наместника. Сбился с ритма Дарг. У Ярика что-то оборвалось внутри. Взор молодого раба остановился на судорожно ходившем вверх-вниз кадыке воина напротив. У всех, абсолютно у всех, в глубине глаз разрасталось одно единственное чувство, роднящее находящихся здесь людей, делающее их похожими, словно братья друг на друга. Этим чувством был всепоглощающий ужас, замешанный на безысходности. И губы многих шептали только одно слово. Оно звучало на разных языках, но смысл его был один. Куразы. Драконы. Вот то слово, что холодило сердца наихрабрейших. Драконы. Слово, которое можно было считать синонимом слова «смерть».